Вы не познакомили меня с женой. Но я запомнила ее на новогодней елке. Она была с обеими девочками. Кто она по специальности? Кажется, медсестра? Почему бы вам не подумать о том, чтобы она кончила вуз? Вот встаньте на ноги, и это окажется легко. Она сможет учиться. Что вы имеете в виду, когда говорите «встать на ноги»? Ну, встать на ноги, или точнее проявить себя до конца, это ваш долг не только перед самим собой, но и перед своими близкими. Она говорила твердо и уверенно, глядя ему в глаза. И он ответил: «Вы правы. Я немного сумел ей дать. Заботу, тревоги, а радости маловато. Только прошу прощения, я не хочу об этом говорить». «Выпьем, Дмитрий Александрович», — сказала она, — «и давайте работать. Да, я отнял у вас много времени, но я принес готовый план полосы. Взгляните». Он раскрыл блокнот, перелистал его. Она деловито села рядом, и он разложил перед ней листки, исписанные крупным четким почерком. «Знаете, какой я придумал заголовок? Вы сейчас меня снова похвалите». Она засмеялась и сказала: «Валяйте, люблю хлесткие заголовки». Они склонились над столом, перебивая друг друга, захваченные общей работой. «У вас почерк лучше, писать будете вы», — сказала она. Время шло. Во втором часу ночи он вдруг опомнился и взглянул на часы. «Ой, простите, где у вас тут телефон?» — сказал он с тревогой. Взял трубку, набрал номер и сказал виновато: «Сашенька, не беспокойся, я сейчас выхожу». «Нет-нет, не встречай, я не из редакции. Я от Марины Алексеевны. Это на другом конце города». «Что? Леша приехал? Чудесно, иду». Часть третья. Первый раз у Леши был настоящий отпуск осенью 45-го года. Он приехал в Москву не на сутки, как в тот раз, когда перегоняли самолеты, а по-настоящему на месяц. Но странно, этот месяц прошел так же бестолково и в таком же угаре, как те сутки. Он приехал гвардии капитаном. Он сверкал всеми своими орденами, черным кожаным регланом. В магазинах, в бане, в парикмахерских, орденоносцам без очереди, в трамваях бесплатно, холостякам особый почет от девушек. Денег много. Вдобавок куча оккупационных марок. Их тоже можно обменять на наши деньги. Тратить их в Москве очень приятно. В коммерческих магазинах есть все на свете. А водке и говорить нечего, хоть залейся. Но почему все, как и в прошлый раз, идет кувырком? Даже в комендатуру и то опять попал. Оказывается, в Москве нельзя ходить в реглане, можно только в шинели. Эх, беда! Шинели у летчиков теперь серые, как и у матушки пехоты. Реглан куда представительнее. Но у Леши не было желания заниматься в комендатуре по 2 часа в день строевой подготовкой. Лучше выпить в ресторане или дома. Нина Викторовна с испугом смотрела на то, как пил Леша и его товарищи. Ни одной еды без водки. Разве ж можно так? И в обед, и в ужин, и даже с утра. Никакое здоровье этого не выдержит. Саша, хоть бы ты ему сказала. Ведь так и печень погубить недолго. Костя, почему ты молчишь? Константин Артемьевич действительно ничего не говорил и мужественно участвовал в каждой выпивке, надеясь, что таким образом Леше меньше перепадет. Он тоже тревожился, но его тревога была иная. «Лешенька», — сказал он однажды вечером, — «ты знаешь, что после той войны на Западе возникло, родилось такое поколение, потерянное поколение. Ты, наверное, читал «На Западном фронте без перемен» Ремарка?» «Да, Леша читал Ремарка. Он в Германии читал его даже по-немецки.